Глава 20. «Так вот из-за чего столько споров», — прошептал Девон, медленно поглаживая ее по спине. «Да, я не позволяла, Тео», — Кэтлин замолчала и прерывисто вздохнула. «Я не имею права называться леди Тренир. Мне не следовало после его смерти оставаться в Эверсби, только я не знала, позволено ли мне забрать приданное, и не хотела возвращаться к Бервикам. Вот я и солгала, что была женой Тео». «А что, вас кто-то спрашивал о выполнении супружеских обязанностей?» — изумился Девон, не понимая, как такое возможно. «Нет, но ложь умолчанием ничуть не лучше любой другой. Печальная правда состоит в том, что я девственница, мошенница». Кэтлин почувствовала, как его грудь содрогнулась от едва сдерживаемого смеха, и ее это обидело. «Не знаю, что вы находите в этом смешного. Прошу прощения. Я просто подумал, что среди всех этих проблем с арендаторами, дренажными системами, водопроводчиками, долгами поместья и еще сотней других — есть, оказывается, одна, с которой я могу удачно справиться в любой момент». Она посмотрела на него сукаризной, но он только усмехнулся, чмокнул ее в нос и передвинулся выше, в более удобное положение. Кэтлин подсунула подушки ему под плечи, села лицом к нему, почти подогнув под себя ноги, и принялась застегивать ночную рубашку. Девон положил руку ей на бедро и спокойно попросил: «Просто расскажите, что произошло». Теперь она уже ничего не могла от него скрыть, но говорить было нелегко. И она отвернулась, теребя полы рубашки. «Понимаете, до самой брачной ночи я никогда не оставалась с Тео наедине. Вплоть до самого венчания с ним всегда была леди Бервик. Мы венчались в часовне поместья. Свадьба была очень пышная, продолжалась целую неделю, и ей вдруг пришла в голову неожиданная мысль. Следовало пригласить вас и Уэстона. Жаль, что этого не сделали». «А я нисколько не жалею», — признался Девон. «Не знаю, что бы я сделал, если бы встретил вас до свадьбы». Кэтлин подумала, что он шутит, но взгляд его был совершенно серьезным. После церемонии Тео ушел с друзьями в таверну и пробыл там до глубокой ночи, а я была вынуждена ждать его в своей комнате, потому что это было ужасно неловко для новобрачной, да и неприлично оставаться среди гостей одной. Так что я приняла ванну, облачилась в белую кружевную ночную рубашку. Клара завела мне волосы горячими щипцами и оставила меня одну ждать. Я ждала и ждала и ждала, а в полночь легла в постель. Спать я не могла, поэтому просто лежала. Девон легонько сжал ее бедро. Кэтлин быстро взглянула на него и обнаружила, что он смотрит на нее с участием, и от этого взгляда все внутри нее словно расплавилось и превратилось в жидкий мед. Уже увереннее она продолжила. Наконец Тео пришел, смертельно пьяный, в грязной одежде. От него жутко несло. Но даже не помылся, просто разделся, забрался в кровать и начал... Кэтлин замолчала и принялась теребить кончик косы. Как можно объяснить, что она испытала, когда он вдруг повалил ее и стал лапать, не дав ни малейшей возможности привыкнуть к ощущению обнаженного мужского тела? Он ее не поцеловал. Не то чтобы она этого хотела, но он, казалось, даже не сознавал, кто с ним рядом. «Сначала я лежала неподвижно. Именно так, по словам леди Бервик, мне полагалось себя вести. Но он был очень тяжелый, грубый, к тому же злился, потому что я не знала, что делать. Я стала сопротивляться, а он попытался меня усмирить, зажав рот рукой. И вот тогда я потеряла контроль над собой, ничего не могла с собой поделать. Ударила его ногой так, что он внезапно отпрянул и согнулся пополам. А я сказала, что от него воняет, как от навозной кучи, и заявила, чтобы даже не прикасался ко мне. Кэтлин замолчала и с опаской покосилась на Девона, ожидая, что он осудит ее или осмеет. Но его лицо осталось непроницаемым, и она продолжила. Я выбежала от него и остаток ночи провела на диване в комнате Хелен. Она тактично ни о чем не спросила, а утром помогла мне починить разорванное кружево на ночной рубашке, чтобы не увидели горничные. На следующий день Тео был мрачнее тучи, но потом все же признал, что перебрал с выпивкой и стал просить разделить с ним постель. Но я... Она натужно глотнула и призналась. Я не приняла его извинения и заявила, что никогда этого не будет. Ни в эту ночь, ни в любую другую. Девон кивнул, глядя в сторону, как будто не хотел, чтобы она видела выражение его глаз. «Я понимаю, что поступило ужасно. Когда я пошла к леди Бервик и спросила, что мне теперь делать, она сказала, что жена должна уступать мужу и выполнять все его желания, и что это всегда неприятно, но таковы условия брака. Жена отдает всю себя мужу в обмен на его защиту». «А не должен ли муж защищать ее от самого себя, если необходимо?» В ответ на его вопрос Кэтлин нахмурилась. «Я не знаю». Девон молча ждал, когда она продолжит. Через 2 дня гости разъехались, но я не могла заставить себя вернуться к Тео в постель. Это его злило и обижало. Он настаивал на своих правах, но поскольку по-прежнему много пил, я сказала, что пока он не будет трезвым, не желаю иметь с ним ничего общего. Мы тогда сильно поссорились. Он сказал, что ни за что бы на мне не женился, если бы знал, что я холодна, как лед. На 3-е утро он собрался прокатиться верхом на Асаде, и... остальное вы знаете. Девон скользнул рукой под ее рубашку, слегка погладил бедро, внимательно посмотрел ей в глаза и, наконец, спросил. «Хотите знать, что бы сделал я, если бы поступил так, как Тео? На коленях умолял бы вас о прощении, заверив, что подобное никогда не повторится. Я ждал бы столько, сколько нужно, чтобы завоевать ваше доверие. А потом уложил бы вас в постель и сутками занимался бы с вами любовью. Что касается холодности, думаю, этот пункт мы опровергли окончательно и бесповоротно». Кэтлин вспыхнула. «До того, как я уйду, могу что-нибудь сделать для вас? Ведь у мужчин есть потребности». Его губы тронула печальная улыбка. «Ценю ваше предложение, но в данный момент мне больно даже глубоко вздохнуть. Возьмись вы доставить мне удовольствие, меня бы это просто прикончило». Он сжал ее бедро. «Так что в следующий раз». «Но следующего раза не будет, не должно быть», с безнадежностью в голосе проговорила Кэтлин. «Неправильно все это». Его брови чуть приподнялись. «Вы думаете, это возможно? А почему нет? Некоторые потребности, коль скоро они появились, невозможно игнорировать. Надо попытаться. Я вдова, и заниматься этим мне не пристало». Девон схватил ее за щиколотку и потянул к себе, хотя это движение наверняка причинило ему боль. «Прекратите!» прошипела Кэтлин, вцепившись в задравшийся подол ночной рубашки и пытаясь его одернуть. «Вы же навредите себе! Посмотрите на меня!» Он взял ее за плечи. Кэтлин неохотно подчинилась и посмотрела ему в глаза. Они горели таким жаром, что у нее в животе запорхали бабочки. «Я знаю, вы сожалеете о случившемся», — тихо проговорил Девон. «Знаю и то, что выходили вы замуж с наилучшими намерениями, и скорбь ваша искренняя. Но, Кэтлин, вы не больше его вдова, чем были женой». Эти слова подействовали на Кэтлин как пощечина. Потрясенная и оскорбленная, она поспешно слезла с кровати и, схватив шаль, воскликнула. «Зря я вам открылась. Я всего лишь напоминаю, что, по крайней мере, наедине со мной, вы не связаны такими же обязательствами, как настоящая вдова. Я и есть настоящая вдова». «Вы едва знали, Тео?» — саркастически заметил Девон. «Я его любила», — парировала Кэтлин. «Вот как? И что же вы любили в нем больше всего?» Кэтлин открыла было рот для ответа, но не сумела произнести ни слова. Ее вдруг осенило, и от этого открытия ей стало так тошно, что она прижала руку к животу. Теперь, когда чувство вины за смерть Тео, по крайней мере, частично угасло, она не могла найти в себе никаких конкретных чувств к нему, кроме отстраненной жалости, которую она бы испытывала к совершенно незнакомому человеку с такой же судьбой. Несмотря на это, она заняла место как вдова Тео, живет в его доме, дружит с его сестрами, наслаждается всеми преимуществами положения леди Тренир. Тео знал, что она обманщица, знал, что она его не любила, хотя даже она сама этого не знала. Вот почему его последними словами было обвинение. Кэтлин повернулась и пошла к двери, одновременно рассерженная и пристыженная. Не думая об осторожности, о том, не увидит ли ее кто-то, она распахнула дверь и, выбежав из комнаты, тут же на кого-то налетела. «Какого?» — услышала она голос Уэстона, который успел ухватить ее за плечи, не дав упасть. «Что случилось? Нужна помощь?» «Да», — бросила Кэтлин. «Можете столкнуть своего брата обратно в ту речку». Не дожидаясь ответа, она бросилась прочь, а Уэстон неторопливо вошел в спальню, где лежал Девон. «Как вижу, ты наконец-то стал самим собой. Само очарование!» Рейвенелл-старший усмехнулся и тяжело вздохнул, ожидая, когда бушующий жар последних минут остынет. Находиться с Кэтлин в одной спальне, даже в одной кровати, было самой изысканной мукой, какую только можно вообразить. На нем живого места не было. Его терзало неудовлетворенное желание, но при этом он никогда в жизни еще не чувствовал себя таким бодрым. «Почему она так рассердилась?» — спросил Уэстон. «Ладно, не рассказывай. Я не хочу это знать». Он поднял ближайший к кровати стул, повернул его спинкой вперед и уселся верхом, положив локти на спинку. «Ты должен мне пару туфель». «Я должен тебе гораздо больше». Девон подумал, что несколько месяцев назад Уэстону вряд ли хватило бы сил, не говоря уже о духе, вытащить его из реки, поэтому просто сказал, глядя брату в глаза: «Спасибо». «Уверяю, что я сделал это исключительно в корыстных интересах. У меня нет ни малейшего желания становиться графом Тренирм». Девон издал короткий смешок. «Мы с тобой в этом солидарны». «Вот как? А мне показалось, что эта роль подходит тебе лучше, чем можно было ожидать». Уэстон задумчиво окинул брата взглядом. «Как твои ребра?» «Переломов вроде нет». «Тебе повезло больше, чем у Интерборну». «Да, потому что он сидел у окна». Девон вспомнил момент столкновения поездов и поморщился. «Как он?» «Спит». Уикс велел все время давать ему успокоительное, чтобы облегчить боль и повысить шансы на выздоровление. Еще он посоветовал пригласить из Лондона окулиста. «Как думаешь, к нему вернется зрение?» Уикс надеется, что да, но наверняка сказать невозможно, пока его не осмотрит специалист. «А нога?» «Рана, слава богу, чистая, так что, скорее всего, заживет. Но у Интерборн проживет у нас гораздо дольше, чем мы планировали, по меньшей мере месяц». «Вот и хорошо. Будет больше времени, чтобы пообщаться с Хелен». Лицо Уэстона превратилось в маску. «Ты опять вернулся к этой идее? А что, если Уинтерборн останется хромым и слепым? Зачем ей такой муж? Зато богатый». «Очевидно, даже встреча со смертью не изменила твои приоритеты», — заключил Уэстон со вздохом. «Да с какой стати? Этот брак пошел бы на пользу всем. Тебе-то какая от него польза?» Девон посмотрел на брата, раздраженно прищурившись. «Тебя послушать, можно подумать, что Хелен потащат к алтарю силой, заковав в цепи. У нее будет право выбора». Умело подобранными словами можно связать человека крепче, чем цепями. Своими манипуляциями ты заставишь ее поступить так, как угодно тебе, независимо от того, что она чувствует. Можешь наслаждаться происходящим со своего морального пьедестала, а мне, к сожалению, нужно твердо стоять ногами на земле. Уэстон встал, подошел к окну и хмуро посмотрел наружу. В твоем плане есть изъян. Уинтерборн может решить, что Хелен не в его вкусе. «О, не волнуйся, он ее возьмет», — заверил брата Девон. «Единственная возможность для него войти в высшее общество — это жениться на дочке Пэра. Подумай, Уэстон, Уинтерборн — один из богатейших людей в Лондоне, и большая часть света у него в должниках. Однако те же самые аристократы, которые умоляют его расширить им кредит, отказываются принимать его в своих гостиных. И если он женится на дочке графа, двери, которые всегда были для него закрыты, мгновенно распахнутся». Девон помолчал в задумчивости. «Хелен будет ему очень полезна. Но ведь она может не захотеть выйти за него. Думаешь, она предпочтет остаться старой девой без гроша?» «Возможно», — раздраженно бросил Уэстон. «Откуда мне знать?» Это был риторический вопрос. Конечно, Хелен согласится на этот брак. В аристократической среде браки часто устраивают для пользы семьи. Да, но обычно невестам подбирают суженых, равных по положению в обществе. А то, что предлагаешь ты, унизительно для Хелен. Все равно, что продать ради твоей пользы любому простолюдину с глубокими карманами. «Не любому», — возразил Девон, — «а одному из наших друзей». Уэстон не смог сдержать смешок, когда повернулся опять лицом к брату. «То, что он наш друг, не очень-то придает ему значимости. Я бы скорее отдал ему Пандору или Кассандру. У них, по крайней мере, хватит духа ему противостоять». Хелен с радостью и облегчением узнала, что праздник для слуг не отменяется. Этот вопрос обсуждали всей семьей и сочувствовали мистеру Уинтерборну. Однако Уэстон и Девон твердо заявили, что уж кто-кто, а Рис меньше всего на свете хотел бы, чтобы из-за него пострадали те, кто так много и тяжело трудился весь год. Отпраздновать Рождество, как запланировано, будет полезно для моральной атмосферы всего дома. А Хелен, к тому же, считала, что очень важно отметить именно этот праздник. Поощрение любви и доброй воли еще никому не приносило вреда. Обитатели дома развернули бурную деятельность, упаковали подарки и занимались приготовлениями. Из кухни плыли аппетитные ароматы жаркого и выпечки. В холле выставили кульки с яблоками и апельсинами и корзинки с игрушками, волчками, скакалками, деревянными фигурками животных, бильбаке. «Мне так жалко мистера Уинтерборна», — сказала Пандора, укладывая вместе с Кассандрой засахаренный миндаль в маленькие бумажные кулечки. «Пока мы тут разбираем украшения, которые он нам прислал, он там один в темной комнате, слепой». «Мне его тоже жаль», — вздохнула Кассандра. «Но зато ему не мешает шум. Кроме того, он большую часть времени спит из-за лекарства, которое ему дает доктор Уикс, так что наверняка даже не узнает, что здесь происходит». «Сейчас он не спит», — возразила Пандора. «Миссис Чёрч сказала, что он отказался принять дневную дозу лекарства, выбил чашку у нее из рук, нагрубил и даже не извинился». Хелен, расставлявшая по вазам красные розы, хвойные ветки и белые лилии хризантемы, прервала свое занятие и сказала: «Дорогая, не суди его строго. Ему очень больно и, наверное, страшно, как было бы любому в его положении». «Наверное, ты права», — согласилась Пандора. «Лежать там и ничего не видеть должно быть ужасно скучно. Он даже читать не может. Кэтлин собиралась его навестить и попытаться уговорить выпить немного бульона или чаю. Надеюсь, ей повезет больше, чем миссис Чёрч. Хелен, нахмурившись, подрезала стебель очередной розы и добавила ее к композиции. «Пойду-ка я наверх спрошу, могу ли чем-то помочь. Кассандра, закончишь за меня?» «Если мистер Уинтерборн захочет, — предложила Пандора, — мы с Кэсси можем почитать ему записки Пиквикского клуба. Если читать на разные голоса, получится очень забавно. Когда закончу с цветами, я могу привести к нему Джозефину, — предложила Кассандра. Она гораздо спокойнее, чем Наполеон. Когда я болею, мне всегда становится лучше, если рядом собака». «А может, он хочет познакомиться с Гамлетом?» — воскликнула Пандора. Хелен улыбнулась, глядя на серьезные лица младших сестер. «Не сомневаюсь, что когда мистеру Уинтерборну станет немного получше, он будет признателен вам за развлечение». В холле пахло хвоей, елка сверкала, а одна из горничных, подметая иголки под украшенными ветвями, что-то напевала себе под нос. Хелен поднялась наверх и обнаружила перед дверью в комнате Уинтерборна Кэтлин и миссис Чёрч, которые приглушенно переговаривались, и обе имели весьма озабоченный вид. Кэтлин сообщила, когда Хелен подошла к ним. «У него жар, тошнота, даже глотка воды не может выпить. Это нас очень беспокоит». Хелен заглянула в затемненную комнату через щель при открытой двери и услышала очень тихий звук, нечто среднее между стоном и рычанием, и у нее встали дыбом короткие волоски на затылке. «Может, послать за доктором Уиксом?» — предложила миссис Чёрч. «Наверное», — кивнула Кэтлин, «хотя он большую часть ночи провел возле мистера Уинтерборна, и ему совершенно необходимо немного отдохнуть. Более того, если даже мы не можем убедить нашего пациента выпить лекарство или воду, не знаю, удастся ли это доктору Уиксу». «Можно мне попытаться?» — предложила Хелен. Обе женщины в один голос заявили. «Нет!» Кэтлин пояснила, «Ничего, кроме ругательств, мы от мистера Уинтерборна не слышали. К счастью, он говорит на уэльском, но все равно это слишком для твоих ушей. К тому же он полураздет, там дурно пахнет, а ты девица, так что исключено». Из глубины комнаты донеслось проклятие, вслед за ними ужасный стон, и у Хелен сердце сжалось от жалости. «Мне это не в новинку. После смерти мамы я ухаживала за отцом, когда он болел». «Да, но то другое дело, родной человек. Мистер Уинтерборн в таком состоянии, что вряд ли может кого-то скомпрометировать», — возразила Хелен. «А у вас, миссис Чёрч, так полно дел. Позвольте мне о нем позаботиться». «Хорошо, но оставь дверь открытой», — неохотно согласилась Кэтлин. Хелен кивнула и прошла в комнату. В комнате было тепло и душно. Воздух был спёртый, пропитанный запахами пота, лекарств и гипса. На кровати среди смятых простыней корчилась крупная фигура. Хоть Уинтерборн и был в ночной рубашке и одну ногу от колена закрывал гипс, Хелен все же заметила, что кожа у него смуглая, а конечности волосатые. Черные, как обсидиан, волосы на голове немного велись. Силясь сорвать с глаз повязку, он оскалился, стиснув челюсти, и стало видно белые зубы. Хелен замялась. Пусть и немощный, Уинтерборн казался диким зверем. Но когда увидела, как он шарит трясущимися руками по лицу, ее переполнило сочувствие. «Нет, не надо!» Она поспешила к нему и положила руку на лоб, оказавшийся сухим и горячим, как кухонная плита. «Успокойтесь». Уинтерборн хотел было оттолкнуть ее, но от прикосновения ее прохладных пальцев почувствовал умиротворение, впал в полузабытье. От жара губы его пересохли и потрескались в уголках. Хелен прижала его голову к своему плечу, чтобы было удобнее — поправила повязку на глазах и убрала выбившиеся концы. «Не трогайте повязку до тех пор, пока не заживут глаза». Он не двигался, и она не знала, слышит ли он ее, но все же спросила: «Не хотите ли воды?» «Не могу», — еле слышно простонал раненый. Хелен перевела взгляд на экономку, которая осталась возле двери. «Миссис Чёрч, откройте, пожалуйста, окно». «Доктор Уикс велел, чтобы в комнате было тепло». «У него жар», — повысила голос Хелен, — «а здесь нечем дышать». Миссис Чёрч, недовольно что-то проворчав, все же подчинилась, и в комнату ворвался чистый холодный воздух, прогоняя запахи болезни. Уинтерборн вдохнул полной грудью. Хелен почувствовала это по движению его грудной клетки, с облегчением выдохнул, и яростное напряжение стало его покидать. Он доверчиво, словно усталый ребенок, положил голову на ее плечо. Помня, что он не одет, Хелен не смела опускать взгляд. Дотянувшись до чашки с водой, стоявшей на тумбочке возле кровати, она опять предложила: «Попробуйте выпить хотя бы немного, вам сразу станет легче». Почувствовав, что к его губам прижимают чашку, попытался протестовать, но все же не оттолкнул. Хелен поняла, что на большее он пока не способен. Отставила чашку в сторону и мягко сказала: «Ну вот, так-то лучше». Экономка, ни слова не говоря, подошла и принялась расправлять постельное белье, а Хелен все же поддерживала раненого. Ей было понятно, что так вести себя перед мужчиной неприлично, и Кэтлин, несомненно, пришла бы в ужас. Но Хелен всю жизнь провела вдали от общества, и хотя старалась, когда это было возможно, следовать правилам, все же могла их и отбросить, если необходимо. Кроме того, Уинтерборн сейчас был очень слаб и страдал, и Хелен воспринимала его почти как ребенка, нуждающегося в помощи. Когда она попыталась опустить его на подушки, он что-то промычал и стал сопротивляться, схватив ее за руку. Хелен с удивлением почувствовала, как он силен, мог бы с легкостью сломать ей кости, если бы захотел, несмотря на раны. «Мне нужно кое-что принести, но я скоро вернусь», — пообещала она, мягко высвобождаясь. Уинтерборн позволил ей опустить его на подушки, но рука его все еще удерживала ее запястье. Хелен в замешательстве посмотрела на свою руку, такую хрупкую в загорелой крупной ладони, и перевела взгляд на его лицо. Хоть глаза и лоб были скрыты повязкой, но даже потому, что было видно, угадывались угловатые черты, высокие скулы, выразительный сильный подбородок. Вокруг рта не было ни единой морщины и нигде даже намека на мягкость. «Я вернусь через полчаса. «Обещаю», — повторила Хелен, но поскольку он ослабил хватку, легонько погладила его пальцы, побуждая их разжаться. Прежде чем заговорить, Уинтерборн попытался облизнуть губы, потом хрипло спросил: «Кто вы?» «Леди Хелен». «Сколько сейчас времени?» Хелен вопросительно посмотрела на миссис Чёрч, и экономка, взглянув на часы на каминной полке, доложила: 4:00. Хелен поняла, что он собирается засекать время. «К 17:30 я вернусь», — помолчав, она мягко добавила: «Уверяю вас». Уинтерборн медленно разжал пальцы, отпуская ее.